Нейт. Четверг, 27 сентября, 20:00. Да, я живу в том доме, в том самом, проезжая мимо которого говорят, поверить не могу, чтобы люди здесь жили. Мы и есть эти люди, хотя сказать, что мы здесь живем, будет некоторой натяжкой. Меня здесь почти никогда нет, а папаша мой, как правило, полумертв. Наш дом на дальнем краю Бэйвью, грязный, одноэтажный, из тех, что покупают под снос. Он маленький и уродливый, с единственным окном спереди. Труба стала сыпаться, еще когда мне было 10. Через 7 лет все остальное посыпалось вместе с ней. Краска облезла, ставни перекосились, бетонные ступени крыльца покрыли широкие трещины. Двор ничем не лучше. Трава почти по колено и желтая после летней засухи. Я когда-то косил ее время от времени, а потом плюнул, пустая трата времени. Когда я вхожу, отец лежит на диване в отключке, а перед ним пустая бутылка из-под джина Сиграмс. Папаша считает, что ему повезло, когда он несколько лет назад, будучи уже алкоголиком, но еще работоспособным, упал с лестницы, перекрывая крышу. Он получил компенсацию и группу инвалидности, так что ему назначили пенсию. Для такого, как он, это все равно, что в лотерею выиграть. Сейчас он может беспрепятственно пить, а деньги капают. Но не очень много. А мне хочется иметь кабельное телевидение, держать мотоцикл в рабочем состоянии и иногда есть еще что-нибудь, кроме бигмаков и сыра. Поэтому я нашел подработку и сегодня 4 часа после школы развозил по графству Сан-Диего пластиковые пакеты с обезболивающим. Это совсем не то, чем мне следует заниматься, особенно после того, как летом меня взяли за травку и дали испытательный срок. Но другой работы, которая бы настолько хорошо оплачивалась и требовала бы так мало усилий, нет. Я направляюсь в кухню, открываю дверцу холодильника и вытаскиваю остатки китайской еды. Под магнитом фотка с завернувшимся углом, потрескавшаяся, как разбитое окно. Отец, мать и я, когда мне было 11, как раз перед тем, как она сделала ноги. Она страдала биполярным расстройством, а лекарства не принимала, так что не такое уж у меня при ней было чудесное детство. Мое самое раннее воспоминание — она бросает тарелку, потом сидит на полу среди осколков и плачет навзрыд. Однажды я вышел из автобуса и увидел, как она выбрасывает из окна все наши вещи. Часто она целыми днями сидела в углу кровати, не шевелясь. Но в маниакальной стадии у нее бывали просветления. На мой 8-й день рождения она отвела меня в универсальный магазин, дала тележку и велела класть в нее все, что я захочу. Когда мне исполнилось 9, и я увлекся рептилиями, она сделала мне сюрприз. Поставила в гостиной террариум с бородатой ящерицей. Мы назвали зверя Стэном, в честь основателя Марвел Стэна Ли, и он живет у меня до сих пор, эти твари вечно. Отец тогда так много не пил, и им как-то удавалось водить меня в школу и на спортивные занятия. Потом мать совсем забросила свои лекарства и перешла на вещества, изменяющие сознание. Да, я гад, который продает наркотики, хотя они сгубили мою мать. Но внесу ясность. Я не продаю ничего, кроме травки и обезболивающих. Мать бы вполне себе жила, если бы держалась подальше от кокаина. Какое-то время она возвращалась каждые 2-3 месяца, потом раз в год. Последний раз я ее видел, когда мне было 14, а папаша стал разваливаться. Она все говорила о фермерской коммуне в Орегоне, куда уехала, как там классно, что она меня туда возьмет, и я буду ходить в школу с другими детьми-хиппи и выращивать экологически чистые ягоды, или что еще они там делают. В Глэнс Дайнер она купила мне огромное мороженое, как 8-летнему, и все это рассказала. «Тебе там понравится, Натаниэл, там все так душевно, и никто не вешает на тебя ярлыки, как здесь». Даже тогда это звучало по-дурацки, но получше, чем Бэйвью. Так что я собрал рюкзак, сунул Стэна в переноску и ждал ее на крыльце. Наверное, полночи там просидел, как полный идиот, пока до меня наконец не дошло, что она не придет. Вот тогда-то в Глэнс Дайнер я и видел ее в последний раз. Пока разогревается китайская еда, я проверяю, как там Стэн, у которого с утра еще осталась кучка сушеных овощей и несколько живых кузнечиков. Стэн очень вынослив и неприхотлив, только потому и сумел не загнуться за 8 лет в этом доме. «Как жизнь, Стэн?» Я сажаю его на плечо, беру еду и сажусь в кресло напротив моего коматозного отца. По телеку идет чемпионат мира, и я его вырубаю, потому что, во-первых, терпеть не могу бейсбол, а во-вторых, он напоминает мне о Купере Клее, который, в свою очередь, напоминает о Саймоне Келлихере и всей этой мерзкой сцене. Мне этот парень никогда не нравился, но это было ужасно, и Купер оказался почти так же бесполезен, как та блондинка, только Бронвин что-то делала, а не лепетала, как идиотка. Моей матери она когда-то нравилась, она всегда отмечала ее на школьных мероприятиях, вроде рождественской постановки в 4 классе, когда я был одним из волхвов, а Бронвин — Девой Марией. Кто-то тогда спер младенца Иисуса, наверное, чтобы подразнить Бронвин, потому что она уже тогда ко всему относилась очень серьезно. Бронвин пошла к зрителям, взяла у кого-то сумку, завернула ее в одеяло и таскала, будто ничего не случилось. «Эта девочка ни перед кем не спасует», — с одобрением сказала тогда моя мать. «Ладно, буду до конца честным, это я спер младенца. И действительно, чтобы достать Бронвин, было бы веселее, если бы она запсиховала. У меня пищит куртка, и я лезу в карман за нужным телефоном. Чуть не засмеялся тогда после уроков, когда Бронвин сказала, что ни у кого не бывает 2 телефонов. У меня их 3. Один для знакомых, другой для поставщиков, третий для клиентов. Дополнительные удобства, я могу их выключить. Но я не такой дурак, чтобы таскать их в класс Эйвери. Рабочие телефоны у меня включены на вибрацию, значит, это личный. Я вытаскиваю древний iPhone и вижу сообщение от Эмбер, девушки, с которой месяц назад познакомился на вечеринке. «Ты дома?» Я думаю. Эмбер красивая и никогда не пытается застрять слишком надолго, но она была здесь 2 дня назад. Когда я позволяю себе случайные встречи чаще 1 раз в неделю, начинается путаница. Но я нервничаю, и мне хочется отвлечься. «Приезжай», — пишу я в ответ. Я уже собираюсь положить телефон, как приходит новое сообщение от Чеда Познера, парня из Бэйвью, с которым мы иногда тусим. «Видел это?» Я щелкаю по ссылке в сообщении и попадаю на страницу Тамблера с заголовком про это. «Идея убить Саймона родилась у меня, когда я смотрел Dateline, реалити-шоу юридической тематики. Я, понятное дело, ее сперва обдумывал, такие вещи из воздуха не берутся, но меня останавливал вопрос, а как вылезти потом? Я не считаю себя гениальным преступником, и вообще для тюрьмы я слишком красивый. В той передаче один человек убил жену, для Dateline стандартно, правда, всегда убивает муж, но, оказывается, ее смерти обрадовались многие». Она поспособствовала увольнению коллеги, устраивала пакости людям в городском совете, спала с мужем подруги и вообще была ужасной. Тот тип из передачи умом не блистал. Нанял кого-то убить жену. Найти переписку в телефоне удалось очень легко, но до того у него было приличное прикрытие из-за всех этих подозреваемых. Чтобы убийство человека сошло с рук, надо убивать того, чьей смерти хотят всем. Будем смотреть правде в глаза. В Бэйвью Саймона ненавидели все. Просто у меня одного хватило храбрости притворить эту ненависть в действие. Нет, не стоит благодарности. Телефон едва не выскользнул у меня из руки. Пока я читал, от Чеда Познера пришло новое сообщение. «Никто ни хрена не понимает». Я печатаю ответ. «Где ты это взял?» Он пишет. «Кто-то дал ссылку в почте, лол». Он считает, что это чья-то дурацкая шутка. Как наверняка подумал бы любой, если бы не просидел час с полицейским дознавателем, 10 разными способами спрашивавшим, как арахисовое масло могло попасть в чашку Саймона Келлихера. А с тобой в это время находились еще 3, и все они под подозрением. Ни у кого из них нет такого опыта, как у меня, притворяться равнодушным, когда на тебя со всех сторон валятся кирпичи. По крайней мере, никто из них не сравнится со мной в этом искусстве».